Глава 7. 64 тонны. Внутри что-то перегорело. Сознание медленно, но уверенно затягивало пелена безразличия. Булькая по колено в воде, я плелся за провожатым вдоль цистерны и отстраненно думал, как было бы сейчас хорошо добраться до квартиры, обнять Элю, сбросить промокшие грязные шмотки, забраться под горячий душ. Такова человечья натура. Даже при полной безнадёге устроиться поуютней. Выслать помягче там, где придется спать. Найти чего повкуснее поесть. Позаботиться о том, как побыстрее согреться. И желательно зафигачить вокруг всего этого хозяйства забор, чтобы соседи не доставали. А уж если никак не получается обеспечить себя материальными благами, оборудуем уютный вольер в голове. Знать, не зная ваших проблем, мне и так хорошо. Не лезть убьет. Человек-тварь избалованная. Странно, как мы вообще умудрились вскарабкаться на вершину пищевой пирамиды со своей тягой к комфорту и излишествам. Крайне сомнительное решение главного уравнения эволюции. А может, анабиоз — это работа над ошибками? Я взобрался по приваренной к борту лесенке, сбросил рюкзак и оглядел Шатию братью, расположившуюся на полу открытого вагона платформы. Нет, вряд ли. Так ошибки не исправляют. Кроме встретившего меня упитанного мужика с пунцовой рожей, здесь были еще двое. Небритый оборвыш лет 30 с кривым носом и насмешливым взглядом. Он вполне органично вписывался в антураж. Таким только вагоны разгружать. И чернявый задохлик, старательно корчащий из себя несправедливо обиженного умника. Этот мелкий даже слова еще не сказал. А ему уже хотелось съездить по физиономии, чтобы окончательно вогнать образ всей недобитой интеллигенции в грунт. Кривоносый, в свою очередь, вызвал неодолимое желание подарить ему букварь и заставить выучить хотя бы алфавит. Мужики сидели на надувных матрасах вокруг дымившего мангала. Мелкий покручивал прутья с румяными рыбными тушками, а кривоносый лениво перебирал струны гитары. У низкого борта вагона торчало с полдюжины удочек. На одной призывно звякал колокольчик. Мой провожатый скинул болотники, умело подхватил звенящую закидушку, подсек и вытащил трепыхающуюся рыбу. Ловко снял ее с крючка, бросил в садок. Поставил на разложенный столик лампу-спиртовку, который подсвечивал себе. На клеенчатой скатерти блеснули миски, стопки, крупный кусок окаменевшей соли. Я фыркнул, вышел из дыма, который ветром понесло в мою сторону, и втянул носом воздух. Если на склоне мне лишь показалось, то тут сомнения отпали. Спиртом несло совершенно отчетливо. «Женя!» – протянул руку встретивший меня мужик. Я пожал. Ладонь у него была жесткая и такая же пунцовая, как рожа. «Глеб!» «Глеб!» – проговорил Женя, будто пробуя имя на вкус. «Глеб, а у тебя есть хлеб?» Кривоносый загыгыкал, а мелкий страдальчески закатил глаза. «Нет хлеба», — ответил я, машинально пододвигая к ноге рюкзак. «Лапша есть!» «Да шучу я, отец!» Благодушно, но без тени улыбки, успокоил пунцовый Женя. «Хлеба теперь ни у кого нет». «Вопрос спорный», — мигом ввинтил мелкий. «Обоснуй», — тут же предложил Женя. «Все в плесень давно превратилось». «Понимаешь ли, в чем дело?» — протянул мелкий. «В хранилищах могло остаться зерно». Еще сильнее зачесались руки. Из всех троих задохлик казался наиболее безобидным. Но именно ему больше всего хотелось засадить кулаком между глаз. Просто так, чтобы разрядиться. Я поморгал, отгоняя от себя чужие мысли. Будто не сам думал, а частичка Бориса, поселившаяся где-то глубоко внутри, нашептывала. «Прочь! Хватит диктовать мне, что делать и что думать! Прочь!» «Плюс дикие злаки!» — продолжил мелкий, сняв прут и нюхая исходящую паром рыбу. «Наверняка полно растет на посевных полях, которые не заболотились. Обработка зерна и пекарное ремесло – дело нехитрое. Вот тебе и хлеб». «Погоди!» – вклинился кривоносый, перехватывая гитару. Он хотел сказать что-то еще, но запнулся и сосредоточенно засопел. Кажется, гитарист был основательно пьян, хотя струны перебирал довольно уверенно. «Башка не варит, пальцы помнят», — заявил он. Взял какой-то умопомрачительный аккорд и повел бровями, мол, во, учитесь. «Битлов-то, ё-моё, как лобали!» Мелкий вновь мученически закатил глаза, потом вздохнул и посмотрел на меня. «Я Алексей», — проговорил он, словно делал великое одолжение тем, что сообщал свое имя. Мотнул головой на Кривоносова. «А это пасечник». «Пасечник», — эхом повторил я, расшнуровывая промокшие ботинки и садясь на рюкзак. «Почему пасечник?» «Потому что алкаш», — хмуро сказал мелкий и вернул прут на мангал. «Как нажрется, кажется ему, что он пасечник. С пчелами разговаривает, зараза, спать мешает». «Не просто алкаш», — поправил Женя. «Пасечник — это особый вид, уникальный. Живет в резервации черепа и временами выходит попастись». «Попастись?» — снова эхом отозвался я, чувствуя, что теряю нить разговора. «Он из дурки пришел», — объяснил Женя. «Соседи нам судьба послала просто сказочных. Вон там...» Он неопределенно махнул рукой в темноту. «Психушка. А там...» Взмах в противоположную сторону. «Общага. Этот пасечник еще ничего. Спирт жрет, да песни поет. Ну, с пчелами иногда общается и промет задвигает. Студенты хуже ядрить меня под хвост». Я покосился на Кривоносова. Кажется, слова Жени были ему перпендикулярны. Я никогда не имел дела с сумасшедшими, но почему-то мне всегда казалось, что при них вслух нельзя говорить про невменяемость. Впрочем, черт его знает. Это мы предполагаем. А Бог, наверное, уже давно все расположил. Женя перехватил мой взгляд. «Ты чего, отец? Решил, что пасечник псих?» Хохотнул он. Я растерялся. А что тут еще думать? Женя беззаботно махнул рукой. «Не-не, он санитар. Но бухает так, что с пациентом можно спутать». Я понимающе кивнул и перестал коситься на Кривоносова. «Ты бери тару, отец, не стесняйся!» Доставая потертый термос, сказал Женя. «Стопок всего три, но вон кружка есть». «Щедро!» — сказал я, взяв эмалированную кружку. «Чего жалеть-то?» — гыгыкнул Кривоносый, встряв в разговор. «Это ж его цистерна!» «Кого цистерна?» Сглотнув, уточнил я, уже понимая, что сейчас услышу. «Спирта кого?» — ответил Женя и набулькал мне из термоса. «Не боись, тут уже разбавленный. Сегодня мы тебя нальем, завтра ты нам подсобишь чем-нибудь». «Ну да, люди-то добрые», — выскочило у меня. Я нахмурился и замолчал. «Злые люди, злые», — проворчал мелкий, пододвигаясь на матрасе и тоже хватая тару. Кивнул на Пунцового. «Это он добрый». «За знакомство!» — предложил Женя и, не чокаясь, опрокинул в себя стопарь. Занюхал рукавом. Глядя, как его лицо побагровело еще сильнее, я понюхал содержимое своей кружки. Зря. Резкий запах спирта прострелил до пяток. Я рывком отстранил тару, едва не плеснув мангал, и шумно засопел. «Ну кто ж нюхает?» — выдавил Алексей, скривившись, будто это ему в легкие попал дурман. «Чуть аппетит не перебил. Выдохнул, тяпнул, закусил. Детский сад, ей-богу!» Он четким движением осушил стопку, подхватил из миски кусок остывшей рыбы и эстетически отогнул мизинец. Откусил. На смуглых щеках задвигались желваки. «Да пошло оно все!» Я выдохнул и выпил. На глаза навернулись слезы. Глотку продрало так, словно туда плеснули кипятка. По пищеводу прокатилась горячая волна. Рухнуло в пустой желудок. В ладонь ткнулось что-то холодное. Я уронил взгляд на сунутый в руку желтоватый огурец и с хрустом откусил. Гадать о его съедобности себе дороже. «Не боись ядрить меня под хвост», — успокоил Женя, забирая опустошенную стопку у Кривоносова. «Растут вон там, на склоне. Видать, семян из супермаркета нанесло 100 лет назад. Дикие, но вполне съедобные, максимум понос прошибет». «Вы как спирт разбавляли?» — постепенно отходя от горлодера, спросил я. «Как все?» – пожал плечами Женя. «На глазок». «А я предлагал хотя бы мензурки у студентов выменять», – ворчливо вставил Алексей. «Так нет же, тут все сами себе профессора. Тут все во всем разбираются». Первый обжигающий вал сошел на нет. Тепло растеклось от груди к конечностям. На голодный желудок моментально шибануло в мозги. Захотелось накатить еще немного, чтобы окончательно смыть с души гадкую накипь последних дней. Я дожевал огурец и протянул руки к мангалу. Пальцы приятно закололо от жара. Внутреннее тепло должно жить в гармонии с внешним. Хотелось забыть о кошмаре, обступившем со всех сторон и без спроса ворвавшемуся в жизнь. Хотелось поговорить с этими людьми, чтобы не потерять мимолетное ощущение легкости. Хотелось встать, запрокинуть голову к ночному небу. Я крепко зажмурился до радужных пятен. Поморгал. «Круто прихлобучило», — констатировал Женя, хлопнув меня по коленке. Сказал, как похвалил. «Что, правда целая цистерна?» — поинтересовался я, кивая себе за плечо. 64 тонны», — ответил вместо Жени пасечник. «Есть все-таки Бог на свете, есть». Алексей страдальчески закатил глаза и поправил. 50 тонн. Заладил со своими 64. И откуда только взял?» 64 тонны», — повторил пасечник, игнорируя мелкого. «Нам с врачами на всю жизнь бы хватило. Не медицинский, конечно, но пить можно». «Тьфу ты!» Алексей в сердцах шарахнул стопкой по столику. «Угораздило же рядом с этим клоуном проснуться». Пасечник снова его проигнорировал. Стал перебирать струны и напевать что-то себе под нос. «Проснулись удачно», — подхватил тему Женя, разливая по второй. «Правда, жмуриков много вокруг было. Пришлось сплавить. Пути-то вон как затопило. Течения нет, но глубина приличная. Столкнули трупаки в воду и отогнали палками туда, под мост. Жалко, они все уже пустышки были, костяшки. Даже рыбе на корм не хватит». Меня передернуло. Румяная рыба на прутьях больше не выглядела аппетитной. «Ну-ну, не все так плохо», — оптимистично сказал Женя, протягивая наполненную кружку. «Жмурики сплавились, мы остались. Хорошо же сидим, ядрить меня под хвост». «Ага, просто чудесно», — буркнул Алексей. «Еще пару таких коматозных вечеров, и можно будет оставаться тут навсегда. Все», — решительно заявил он, беря стопку. «Уйду утром». «Куда уйдешь-то?» — равнодушно спросил Женя. Тут же сам ответил. «Некуда тебе идти. Семьи нет, сам говорил. Ну доберешься домой, сядешь там, и что?» «И то!» — мрачно огрызнулся Алексей. «Вот и все!» — кивнул Женя. «Пей!» Алексей набычился, но стопарь замахнул. Вернул тару на столик. Движения его оставались точными, но взгляд уже порядочно осоловел. «Правильно, на такую массу тела и пары бутылок пива может хватить. А тут спирт в чудовищной пропорции, да вдобавок уже не первый день». Я заранее достал из рюкзака сухари, минералку и, не нюхая, опрокинул в себя пойло. На этот раз Женя налил больше, и пришлось пить в 2 глотка. В горле заклокотало. Я поперхнулся, сплюнул. Тонкие струйки неприятно потекли из уголков губ по подбородку и шее. Прокашлявшись, я запил водой из бутылки и победно выдохнул. «Низкая культура питья», — заключил Женя. «Ничего, это поначалу. Третье легче пойдет». Пасечник перестал тренькать, насторожился. «Ходят, пчел пугают», — обронил он. «Началось», — закатил глаза Алексей. «Тихо ты», — поднял руку Женя. «Кажись, и впрямь кто-то идет». Он встал и крикнул в темноту. «А ну стой! Стрелять буду!» Сквозь хмельной шум в голове я только теперь услышал, как со стороны цистерны приближается хлюпанье. Повернулся и постарался рассмотреть хоть что-нибудь. Хлюпанье стихло. «Здравствуйте!» — донеслось снизу. «А, это ты!» — расслабился Женя, возвращаясь на матрас. Я снова попробовал разглядеть, кто там пришлепал, но на фоне матовой пленки воды угадывался лишь худосочный силуэт. «Как у вас дела?» — спросил он. «Залезай, отец!» — пропустив вопрос мимо ушей, позвал Женя. «Я не полезу», — ровным тоном сказали из-за борта платформы. «Не могли бы вы одолжить немного спирта?» «Иди и сам налей!» — злобно посоветовал Алексей. «Что, руки оторвало? Или крантик отвинтить не сможешь?» «Хорошо», — сказал силуэт, не двигаясь с места. Осмелев, я взял спиртовку и, рискуя сверзиться в воду, перегнулся через бортик. Ночной визитер не шелохнулся, и мне, наконец, удалось его рассмотреть. Высокий, худощавый, в обшарпанном пальто и обернутом вокруг шеи шарфе, с хвостиком черных засаленных волос. Глаз не различить за бликующими линзами очков. На лице вежливая улыбка, в руке эмалированное ведро. «Здравствуйте», — сказал визитер, не переставая улыбаться. «Здравствуйте», — в тон ему ответил я. «Вы здесь новенький?» — безошибочно определил он. «Моя фамилия Серебрянский. Я организовал студенческую ячейку. Мы проводим перепись выживших и хотим начать восстанавливать документы, удостоверяющие личность. Не хотите присоединиться?» «Не хочу», — искренне признался я. «Зря». «Пошел нахрен со своими документами!» Вопль пасечника взорвал ночь, заставив меня вздрогнуть. Лампа мотнулась в руке и едва не полетела в воду. «Сейчас встану и в рог дам!» Студент Серебрянский развернулся и молча ухлюпал в темноту, громыхая пустым ведром. У меня так и отпечатался в памяти его образ. Вежливая улыбка, равнодушный босок, дурацкий шарф, пальто не по сезону и бликующие очки, скрывающие взгляд. Я вернулся к мангалу, поставил спиртовку на стол. Спросил, ни к кому конкретно не обращаясь. «Кто он?» «Студент местный», — отозвался Женя. «Задрался своими документами», — все еще кипятясь сказал пасечник. Взял термос и отпил прямо из него, будто там был компот, а не горлодерка. У меня аж скулы свело от такого зрелища. Пасечник вытер губы рукавом и резюмировал. «Вот кого надо в дурку-то упаковывать». «Тут общага недалеко», — объяснил Женя. «Этот, здравствуйте, набрал там команду из юристов юных или бухгалтеров, фиг знает, я в них не разбираюсь. Решил, что надо сделать учет населения. И документы новые всем наштамповать. Это же...» Я поискал слово, чувствуя, как язык перестает слушаться, а мысли скачут веселой чехардой. Хмель все увереннее заволакивал сознание. «Это же ведь неплохо в сущности. Понимаешь ли, в чем дело?» Включил свой менторский тон Алексей, и ко мне мгновенно вернулось желание двинуть ему в челюсть. «С одной стороны, вроде бы неплохо. Хоть какая-то упочерё...» Алексей насупился, поджал губы и со второй попытки выговорил. «Упорядоченность. А с другой? Это фактически новое гнездо бюрократии». «Он первым припёрся, когда мы у цистерны обосновались», сказал Женя, доставая из-за матраса второй термос, точную копию первого. Я сначала даже решил, что в глазах двоится. «Сразу предложил товарооборот наладить. Мы ему спирт и всякое полезное барахло, что из супермаркета натаскали. А это их ячейка взамен. Рыболовные снасти, прибамбасы всякие вроде спиртовок. Гитару вон этому приволокли». «Погоди», — перебил пасечник. Но опять не нашелся, как продолжить, и, посопев, добил остатки из первого термоса. Я зажмурился и тоже выпил. В руку опять ткнулся холодный огурец, и я с удовольствием захрустел. Легкий шум в голове сменился протяжным низким звоном, словно где-то далеко ударили в колокол, а тысячи усилителей разнесли звук по всей округе. «О, комендантский час!» — отметил Женя. «А я думал, это у меня в башке комендантский час», — сказал я. Сравнение показалось ужасно смешным, и я расхохотался над собственными словами. Загыгыкал и пасечник. Алексей покачал головой. Женя тоже не поддержал шутку, подчеркнуто серьезно разъяснил. Хотя никто его не просил об этом. «Это в Донском. Там какая-то банда окопалась. Говорят, монастырь в настоящую крепость превратили. Посреди ночи в колокол бьют, а потом утром. Комендантский час. Всех, кто сквозь стену идет... в расход». Мне все еще было смешно про комендантский час, но в сознание уже плавно въезжала новая мысль, вытесняя остальные. Я перестал хихикать и сел ровно, сфокусировался на пунцовой роже Жени, уточнил. «Сквозь какую стену? Монастырскую?» «Какую монастырскую?» — опешил он. «Стена света там, ты что, не знаешь?» Несколько секунд я соображал, чувствуя, как остатки мимолетного восторга растворяются в ночи, а на их место пытается вползти тягучий животный ужас. «Не знаю», — наконец выдавил я. Перед глазами закружились обрывки странного видения, которое проступило через пелену дождя позапрошлым вечером, когда я прогнал Ольгу с девчонкой от слетевшего с тормозов Бориса. Золотистое свечение стеной, уходящее в самое небо. Неясные силуэты людей по ту сторону. Откуда я мог это знать? «Во дает!» Хмыкнул Алексей и удостоил меня взглядом. «Ты где очнулся-то, клоун?» «Сам клоун!» Вяло огрызнулся я. «У Внукова я очнулся!» Алексей присвистнул. Кажется, мне удалось его удивить. «Не кисло? А как тебя сюда-то занесло?» — поинтересовался он. «Ветром попутным», — грубо ответил я. «Про стену лучше расскажи». «Понимаешь ли, в чем дело?» — начал Алексей, но я предупреждающе вскинул руку. Он воззрился на меня и уточнил. «Чего?» «Одному мне хочется стукнуть его за эту фразу?» — спросил я, напряженно сопя. «Не!» — мотнул головой пасечник. «Мне тоже. И давно». Женя лишь неопределенно пожал плечами. Алексей, непонимающе, оглядел нас и поджал губы. После секундного размышления спросил. «Так мне рассказывать или нет?» «Рассказывай», — сказал я, чувствуя, как вспышка необоснованной агрессии проходит. Алексей осуждающе поглядел на меня косящими от пьянки глазами. «Понимаешь ли?» Он осекся, посопел. «Дурдом. Ладно. В общем, стена непрерывная бьет прямо из земли. Если издалека смотреть, почти незаметно. Вплотную я не подходил, но говорят, если рядом стоять, слепит». «Что это такое?» — спросил я. «Вот бы знать», — ответил Алексей, разглядывая ополовиненную стопку. Голос его сделался неожиданно спокойным. «Думаю, это как-то связано с тем свечением, которое на коже было после пробуждения. Или это только меня глючило?» «Я тоже видел», — признался я, невольно посмотрев на руки. «Зверье за треть века не пожрало», — начал загибать пальцы Алексей. «Мы не померзли, не состарились, даже щетина и ногти почти не отросли. Тех, кто не умер естественной смертью, словно бы что-то законсервировало, верно?» «Верно», — опять согласился я, стараясь не впустить внутрь липкий страх, пробивающий спиртовой барьер. «На анабиоз похоже». Алексей кивнул, сказал. «Животные не заснули. Значит, критерием, отсева был разум, так?» Он посмотрел мне прямо в глаза. В этот момент Мелкий казался абсолютно трезвым и вовсе не выглядел задохликом, как поначалу. «Так», — тихо ответил я, понимая, что сдерживать подступающий страх все труднее. «Когда пустили коллайдер, что-то там у них переклинило», — продолжил Алексей, но я его перебил. «Коллайдер? Слушай, ты в своем Внуково газет, что ли, не читал?» — раздраженно уточнил он. «Впрочем, вы все вообще темные, за наукой не следите. В тот день, в 16-м году, запускали на предельную мощность новый коллайдер. Видать, когда там рычаг на полную выкрутили, тогда и шарахнуло. Может, частицу какую хитрую получили, может, крошечную черную дыру в разгоночном туннеле, может, поле какое, хрен его знает. Вот и появилась эта стена». «А в Сколково?» — нахмурился я. «Что в Сколково?» — не понял Алексей. «Ну там же вроде тоже стена», — растерялся я, вспоминая рассказ мужика в гипермаркете. «О как!» — во взгляде Алексея мелькнул интерес. Он допил стопку, быстро проглотил кусок рыбы. «Значит, не одна такая хреновина возникла. Занятно, занятно. А что там в Сколково?» «Мужичка одного видел», — поделился я. «Утверждал, что его этим светом ударило, и птицы задом наперед летали. Чушь, наверное». «Еще неизвестно, чушь или не чушь», — задумчиво изрек Женя. «Говорят, там с физикой не лады. Какие-то законы бытия, что ли, нарушены, ядрить меня под хвост. Это свечение вроде как граница между слоями реальности. Занавес. А за ним какая-то дрянь аномальная», — добавил Алексей. «Так студент один говорил из ячейки этого Серебрянского», — подтвердил Женя. «Он вроде как ходил на ту сторону к Донским, а потом вернулся, перепуганный, заикался даже сначала. Там, говорит, не так, как здесь все. Может, и брешет, конечно, ядрить меня под хвост. Бандиты ему по куполу дали, вот и заговаривается. Ну-ка, тару сюда, обновлю». Я машинально протянул кружку. Попытался сосредоточиться, но мысли непослушно разъехались. «Значит, это из-за коллайдера. Такая штука не одна. И свечение под кожей, когда очнулся, оно наверняка связано с этой стеной». Кружка вернулась в руку, изрядно потяжелев. Мы чокнулись, выпили. Глотку уже почти не жгло, закусывать не хотелось. «И сколько ведь времени прошло?» — проговорил Алексей, словно подцепляя какой-то обрывок неоконченного разговора. Я тут прикинул. Если вырубило не только Москву, а вообще, ну, всех, то на Земле произошли глобальные изменения. Многие обжитые районы заболотило, а то и вовсе затопило. Береговые линии поменялись. Возможно, он поднял палец, даже климат кое-где стал другим. Мне тоже захотелось что-нибудь рассказать, а лучше похвалиться. К примеру, как запросто определил по спилу дерева, сколько времени люди провалялись в отключке. А что, это идея. Я открыл было рот, но понял, что членораздельно выговорить все, что так стройно пронеслось в мыслях, не получится. Женя разлил еще по одной и извлек третий термос. Или это уже четвертый? У него там что, под матрасом термосный склад? Мы выпили. Пасечник задвинул что-то эпохальное про улье и начал наигрывать какую-то знакомую мелодию. Гитарный перебор слился с шумом в голове, и они зазвучали в унисон. Ночь закружилась ярким хороводом вспыхнувших и сорвавшихся с бескрайнего неба звезд. Я дернулся и резко открыл глаза. Светало. В глотке стоял ком. Язык прилип к небу, в нос и пищевод словно насыпали колючек. Хотелось сесть, но получилось только повернуться с одного бока на другой. Затекшая левая рука отказалась повиноваться и осталась лежать плетью на матрасе. От резкого движения картинка поплыла, и огонек спиртовки весело запрыгал на фоне ржавого вагонного борта. Промокшие ноги замерзли, но холод ощущался как-то приглушенно, не напрягал. Напрягало то, что в висках пульсировала боль, и в голове не было ни единой ясной мысли. «На, а то сдохнешь!» Донесся до сознания голос Жени, и в правой ладони возникла прохладная кружка. «Только нюхать не вздумай!» Я стиснул зубы, чувствуя, что сводят скулы. Кое-как приподнял голову и выпустил из легких весь воздух. Одним глотком осушил кружку. Спирт смел колючки из пищевода и провалился в желудок. Замер, решая, остаться или красиво вернуться. «Воды дай!» Просипел я, отпуская кружку. Звякнуло. В ладонь ткнулась баклажка. Трясущейся рукой я донес ее до рта и жадно припал к горлышку. Минералка оказалась теплой и безвкусной, но в тот момент мне было до фонаря. «Нормально, отец?» спросил Женя из-за спины. «Более-менее», прошептал я, чувствуя, как онемевшую руку начинает покалывать, а спирт устраивается в желудке поудобнее, отказавшись от варианта красиво вернуться. Голова трещит. «Минут через 10 еще накатишь. Ну ты дал жару ядрить мне под хвост!» «Да ладно!» Я усмехнулся и закашлялся, сплюнул. «Не помню почти ничего». «Научил пасечника играть этот, как его, битбокс. И танцевал. Чуть за борт не навернулся раза три». «Битбокс?» — уточнил я. «Круто. С трудом представляю, что это такое, честно говоря». «Зато ночью ты это отлично представлял», — сказал Женя. «Был раскован и непредвзят». Я засопел, прислушиваясь к ощущениям. Убийственная боль перестала пульсировать в висках, в разы уменьшилась и сместилась к затылку. Затаилась. Сознание накрывала та редкая звонкая эйфория, которая граничит с тревогой. «Эй!» — позвал я хмурого пасечника. «Хорош грустить! Спой чего-нибудь, подушевнее, а!» Тот медленно поднял на меня расфокусированный взгляд. Мужик был пьян в дрова. В таком состоянии не то что петь, говорить трудно. «Не, ты не в форме», — решительно сказал я. «Дай-ка сюда гитару. Сам». «Я тебе дам сам». Пасечник глубоко вдохнул, шумно выдохнул и очень внятно для его состояния произнес. «Башка не варит, пальцы помнят». «Ну валяй, раз помнят», — подбодрил я. «Пой». Пасечник еще раз посмотрел на меня из-под лобья и запел, аккомпанируя себе ритмичным боем. Голос у него оказался неожиданно сильный, глубокий и практически трезвый. Пальцы действительно что-то помнили. Даже, наверное, не помнили. Они будто выхватывали ноты из другого измерения. After Anabios. Он замолчал так же резко, как начал. Оборвал песню и все. Он-то замолчал. Но последнее слово, изрезанное острыми гранями финального аккорда, еще звучало. Странно звучало, пронзительно, надрывно и как-то непрекаянно. Это слово будто бы застряло между отпустившим его исполнителем и еще не принявшим миром. Будто зависло над вагоном, водной гладью, скользкими от росы склонами, серыми в предрассветной мгле домами и пустыми дворами, над тихонько шелестящими на ветру деревьями, над неподвижными машинами и растрескавшимися дорогами. Оно могло в любой момент упасть или рвануть ввысь. «Понял!» — проговорил пасечник совсем другим голосом, пьяным и насмешливым. Словно это не он только что пел, а другой человек, на другом языке, выхватив частицу музыки из другого мира. «Пальцы-то, ё-моё, помнят?» Слово упало. Я молча налил в кружку из термоса и выпил, понимая, зря, лишнее. Но в тот миг мне было плевать. Мимолетная эйфория растворилась в этой бледной утренней мгле без следа. На душе стало погано и мерзко. Проснулся Алексей. Обвел всех тяжелым мутным взглядом, зябко поежился. Плотнее закутался в безразмерную клеенчатую куртку, буркнул. «Лучше б не просыпался. Ни сейчас, ни вообще. Дайте, что ли, горло промочить». «Ты утром уйти хотел?» Напомнил Женя, распутывая бороду на закидушку. «Утро? Энтузиазм прошел?» «Понимаешь ли, в чем дело?» Вставая и дотягиваясь до очередного термоса, пробормотал Алексей. «Я вот сейчас уйду, а вы сопьетесь и помрете. Я, конечно, порядочная сволочь, но...» «Погоди!» Перебил кривоносый, кося глазами и все дальше ускользая из реальности в свой волшебный мир с пасекой. «Не-е-е!» качнул головой Алексей. «Я такой грех на душу не возьму. Погоди!» Я слушал их пустую болтовню и понимал, нужно идти. В памяти вспыхивали и гасли осколки вчерашнего разговора про коллайдер, стену света, необъяснимые вещи, которые творятся за ней. Да, пьянка на время отодвинула насущные проблемы, но теперь все вернулось. Навалилось с новой силой. «Как там Эля? Дома ли? Если дома, что она ест? Где берет воду? Ведь прошло уже 3 дня. Дома нет ни воды, ни еды. Разве что крупы какие-то. Да и то вряд ли. Крысы и мыши, наверное, все пожрали. Вероятно, ей пришлось выбраться на улицу. Куда она могла пойти в первую очередь? В гастроном, конечно же. Он ближе всего. Но там наверняка уже кто-то обосновался». Я сел на матрасе. Подышал, чувствуя, как меня коловоротит. Сосредоточившись, натянул все еще мокрые ботинки и зашнуровал непослушными пальцами. Встал, схватился за бортик. Штормило беспощадно. «Эй, отец, ты куда?» Забеспокоился Женя. Я промолчал, стиснув зубы и постарался сконцентрироваться. «Черт вас всех возьми!» За бесконечными пререканиями с Борисом, за чужими жизнями и судьбами, о которой то и дело приходится спотыкаться, за усталостью и стремлением зашториться, я совсем перестал ясно видеть цель. Напрочь забыл о том, что Эля может быть гораздо хуже, чем мне. Женя встал, хлопнул по плечу. «Ты проспался, отец. Сгинешь ведь в таком-то виде». «Не хочу». Резко скидывая его руку, выдохнул я. «Сгинуть или проспаться?» «Откуда мне знать? Ничего не хочу. Только бы Эля была жива». Я развернулся, хотел было надеть рюкзак, но понял, что с ним в таком состоянии идти нереально. Упаду, не выдержу. Достал несколько пакетов лапши, распихал по карманам. Подумал и прихватил бутылку минералки. Оружие? К черту. Не спасет в этом зверинце ничто. Мутило просто чудовищно. Но мысль, что Эля там одна, вокруг дикий, обезумевший мир, придавала силы, заставляла двигаться. Я подошел к борту вагона, взялся голой рукой за приваренную лестницу, главное не свалиться. «Тебе в центр, что ли?» Спросил Алексей, так и не поднявшись с матраса. «Так ты лучше по берегу и через мост. Первый завален, но чуть дальше через второй проход есть. Потратишь лишние полчаса, зато сухим останешься». «Пошел ты со своими советами!» Обронил я, не узнавая собственного голоса сквозь хмельную вату в ушах. «Сиди тут, как сидел». «Да мне-то что?» Обиделся мелкий. «Я-то завтра утром уйду». «Никуда ты не уйдешь!» Зло усмехнулся я. «Кому врешь-то? Понимаешь ли, в чем дело? Я не стал дослушивать очередные доводы. Пусть чешет языком, плевать. Перекинул ногу и уперся в ступеньку. Крепче взялся за борт. Перенес вес, едва не упал. Выровнялся. «Спиртом несет!» Откладывая гитару, взволновался пасечник. «Да, конечно, несет, ядрить меня под хвост!» Отозвался Женя. «Было бы удивительно, если б не несло». «Не, это не от нас». Пасечник встал сначала на карачки, а потом на ноги. Повел кривым носом, снова становясь похожим на вменяемого человека. «Из воды пахнет». Женя подошел к борту и, упершись ладонями, нагнулся. «Точно, разит», — расправляясь, констатировал он. «Цистерна прохудиться не могла?» Я уже начал осторожно спускаться по лестнице, но после этих слов замер. С пасечником что-то произошло. Я даже не сразу понял, что именно. Сначала из взгляда ушла пьяная муть. Потом пальцы на руках хрустнули, сжались в кулаки. Лицо побагровело, сравнявшись по тону с рожей Жени. «Она не прохудилась!» Зверея прошипел он. «Это Серебрянский!» «Что Серебрянский?» Не понял Женя. Было видно, что поведение пасечника его всерьез обеспокоило. «Отец, что Серебрянский-то?» «Вечером спирт сливал, и кран не закрыл». В голос пасечника добавились истерические нотки. Он, не глядя, взял со столика так и не потушенную лампу и шагнул к борту. Выдавил. 64 тонны. 50 вообще-то. Начал Алексей, но осекся. «Эй, отец!» Двинулся в сторону вставшего, как монумент пасечника. «Ну не кипятись, сейчас пойдем и закроем крантик, чего завелся?» «Стоп! В рог дам!» Тихо сказал тот, таращась на водную гладь с решимостью одержимого. Женя остановился. «Когда улей разоряют, выжившие пчелы мстят». «Кому?» Закатил глаза Алексей, приподнимаясь с матраса. Видимо, его тоже напрягла ситуация. «Кому ты мстить собрался, шмель?» «Всем», выдохнул пасечник. Я уже догадывался, что сейчас произойдет. Вокруг насыщенный водно-спиртовой раствор. Если этот упырь бросит туда лампу с горящим фитилем, полыхнет все. За ночь полцистерны поди вылилось. Ждать больше нельзя. Я разжал пальцы и прыгнул. Брызги разлетелись во все стороны. Приземлился неудачно. Устоять на ногах не получилось. Меня повело, и я плюхнулся в воду, хлебнув сразу носом и ртом. От убийственного спиртового привкуса едва не вырвало. Отхаркиваясь и мотая головой, кое-как сумел подняться. Ботинки почти полностью ушли в вязкое дно. Пасечник так и стоял памятником с занесенной рукой, в которой подрагивал язычок пламени. Оглядываясь, я выдрал одну ногу, затем вторую, и подчапал к противоположному берегу. Намокшая одежда тянулась вниз. Каждый шаг давался с трудом. Каждый метр приходилось буквально выгрызать у этой равнодушной водной глади. Очень хотелось перейти на бег, но остатки здравого смысла не позволяли этого сделать. Бежать нельзя. Снова упаду и потеряю драгоценные секунды. Казалось, что прошла вечность, прежде чем я услышал сзади громкий хлопок. Этот кретин все-таки бросил спиртовку. Тело рефлекторно рванулось вперед, подальше от вспыхнувшей воды. Следующее мгновение растянулось, словно резиновое. Мышцы напрягались и расслаблялись. Работали, качали энергию. Воздух врывался в легкие и обжигал их. Глаза застилала серая пелена. «Вот сейчас!» — билось в голове. «Вот-вот сейчас загорюсь!» Сообразить, что не загорелся, удалось только когда выбрался на берег и вскарабкался по скользкому склону. Но окончательного понимания, что повезло, еще не было. Оскальзываясь и падая в грязь, я добежал до полуразрушенной будки обходчиков и только здесь притормозил, чтобы отдышаться. Облокотился на осыпающуюся под ладонью штукатурку, обернулся. Светлеющий утренний мгле полыхающее пятно вокруг цистерны и вагона платформы выглядело инфернально. Синеватые всполохи плясали на воде, прыгая на полузатопленные колеса, рессоры, сцепы. Нижняя часть цистерны тоже горела. Пятно неторопливо расползалось. Кое-где от него отделялись призрачные островки пламени. Троица уже покинула свое пристанище. Мужики размахивали руками на противоположном берегу, о чем-то споря. 64 тонны. Всплыло в памяти. Гори, несчастная радость алкоголиков, гори. Я сплюнул и отвернулся. На скорую руку отжал шмотки и пошел прочь от затопленных путей. Прямо через заросли, не разбирая дороги, понимая, что ломиться напрямки опасно. Но тревога уже полностью вступила в свои права и прочно засела мерзлым комом в груди. Слева, между ветвями, мелькнула гофрированная жесть. Ангар? Забор? Может быть. Опять заросли, заросли. Я уже не шел. Я бежал трусцой, лишь иногда переходя на шаг, чтобы не выдохнуться окончательно. Наверное, это глупо торопиться, когда уже прошло 3 дня и могло случиться все, что угодно. Наверное. Но я не мог ничего с собой поделать. Страх за единственного оставшегося у меня близкого человека гнал вперед. Вылетев из надоевших зарослей на дорогу, я споткнулся о бордюр и чуть не врезался в стоявший посреди проезжей части пикап. В последний момент успел затормозить. Я обошел машину, перебрался через спутанные провода, сорванные с фонарных столбов упавшим неподалеку деревом, и потрусил дальше вдоль пятиэтажки. Возле одного из подъездов стояла компания, человек 5. Когда поравнялся с ними, один из подростков окликнул меня, но я не стал останавливаться. Либо помощи начнут просить, либо прибьют и оберут. В спину ударилось обидное проклятие, но за мной никто не погнался. Добежав до конца дома, я огляделся и узнал место. Дальше – автомойка и кафе на третьем транспортном. Мы тут однажды с Борисом останавливались и пили кофе, пока его аудюху мыли. Как же это давно было. Тогда все было проще. Не так, как теперь. Или так. А неважно. Сейчас главное добраться до Арбата и найти Элю. Перейду кольцо, двину до Шаболовки, а там уже и до центра недалеко. Скорее, столько времени потеряно. Я снова побежал. Ритмично замелькали носки ботинок. Пришлось поднять голову, чтобы не смотреть на это мельтешение. И без того тошнит. Тропинка, по которой я двигался к мойке и к третьему транспортному, сильно заросла. С обеих сторон над ней нависал высокий кустарник, образуя сумрачную галерею. Асфальт растрескался, через него пробивалась трава. Там и тут чернели земляные кочки, поросшие подорожником. С диким рявом из-под ног метнулся кошак, заставив вздрогнуть и шарахнуться в сторону. Зверь прошелестел по кустам и стрелой взлетел на дерево. Следом моментально вскочил еще один. «Брысь!» – запоздало рявкнул я, чтобы хоть как-то разрядиться. Коты отозвались шипением. Дикие какие-то. Я побежал дальше. Конца тропинки все еще не было видно. То ли с местом обознался, то ли из-за этих вездесущих зарослей казалось, что расстояния совсем другие. На третье кольцо я выскочил так неожиданно, что в первый момент едва не ослеп от золотистого свечения, разрезавшего автостраду пополам по разделительной полосе. Полупрозрачная янтарная пелена подрагивала метрах в 20 от меня. На самом деле она была не очень яркая, просто после полумрака затемненной тропинки даже этот мягкий свет сильно ударил по глазам. Сердце заухало с бешеной скоростью. В голове пронесся калейдоскоп картинок. Да, именно такой я и видел в своих странных грезах эту призрачную стену, беспрепятственно пробивающую землю и уходящую в самое небо, отрешенную, мерцающую, чужеродную. С одной стороны, эта желтоватая пелена совершенно не вписывалась в окружающий пейзаж. Ее словно бы наклеили, как лишний слой кальки на уже готовую аппликацию. Но с другой... Я моргнул. Посмотрел на необыкновенное свечение неуловимо изменившимся взглядом. И золотистая стена предстала абсолютно иной, теплой и гостеприимной. Такой органичной, так уверенно бегущей тонкой линией по третьему кольцу, что казалось, будто она всегда тут была, а дорогу потом построили, по какому-то недоразумению. Я посмотрел по сторонам. Никакого движения, только бесконечные остовы машин. Тихо. Попробовать обойти? Я пристально вгляделся вдаль, где стена бледнела и растворялась в утреннем тумане. Нереально. Судя по всему, эта штуковина тянется на многие километры. Придется идти сквозь пелену. Что там говорил Женя? По ту сторону нелады с физикой? Вот и проверим. Я дождался, пока сердце угомонится, несколько раз глубоко вдохнул и двинулся вперед. Обогнув прогнивший скелет легковушки, свечение усилилось. Я остановился. Может, показалось? Да нет, стена действительно стала ярче, потеряла прозрачность. Теперь почти не было видно пейзажей и предметов на той стороне. Алексей вроде бы упоминал о чем-то таком. Издалека прозрачное, вблизи ослепить может. Ничего, разберусь. Я прикрыл глаза ладонью и пошел дальше. Свечение стало сильнее. Как странно. Почему со стороны этого незаметно? Оптический обман? Метрах в трех от стены сияние сделалось нестерпимым, пришлось зажмуриться. Свет пронзал, бил сквозь веки. Свет становился частью меня. Пусть. Раз люди проходили, значит ничего страшного не случится. Главное не бояться. Ни звука, ни запаха, ни дуновения ветра. Что же ты такое? Когда до пелены по прикидкам оставалось совсем чуть-чуть, я остановился. В душу вкралось сомнение, стоит ли? Может, все-таки обойти? К черту. Меня Эля ждет. Я шагнул в стену света, чужого и родного, далекого, как ледяное мерцание звезд, и близкого, как жаркая агония умирающего. Полыхнуло, и мир раскололся. Глава 8. Умножая свет. Мне было лет 13, не больше. Борису выходит 8. Стоял солнечный день, и мы в компании таких же оболтусов, соседей по даче, валяли дурака у местного пруда. Потом откуда-то взялась надувная лодка. Я не помню, кто ее притащил, не помню, кто спустил на воду. И с того дня, прожитого много лет назад, очень хорошо запомнился другой момент. Мы уже в лодке. Лодка на середине пруда. Жарит солнце, нам весело. Лодка раскачивается. Борис сидит, вцепившись рукой в борт. Почему-то ему не смешно, хотя только что смеялся. Как будто он увидел что-то, чего еще не видим мы все. А потом лодка переворачивается. Я лечу в воду, пытаюсь глотнуть воздуха, но вместо этого захлебываюсь. Слишком поздно открыл рот. Рвусь наверх к солнцу, но ударяюсь во что-то. Снова отлетаю вниз. Громоздкий силуэт закрывает солнце. Понимаю, наша лодка. Это в нее я ткнулся, пытаясь вынырнуть. Осознание приходит странно, словно думаю уже не о себе, а о ком-то постороннем. Словно это не я сейчас трепыхаюсь под водой, а герой плохого фильма на простыне экрана. А я сижу в пустом зале, жую воздушную кукурузу и смотрю на его трепыхание. Медленно отползает в сторону темное пятно лодки, играет переливами солнца в полупрозрачной воде. Я вижу убегающие вверх пузыри воздуха. Понимаю, что это из меня. На яркие отблески света снова наползает темное пятно. Не то лодка, не то... Мысли обрываются. В голове долбит, в ушах звенит, перед глазами мельтешат тусклые и светлые пятна. Я прихожу в себя, поворачиваюсь. Меня выкручивает наизнанку мутной, противной на вкус водой. Проявляется картинка. Рядом стоит незнакомый мужик. За его спиной Борис, напуган. Надо же, Борис умел бояться. Может быть, надо испытать невероятный страх, чтобы перестать бояться вовсе. Стать зверем. И боялся он тогда не перевернувшейся лодки. Он боялся за меня. Может, именно тогда он стал смотреть на меня не как на старшего, а опекать. Мысль была не тогдашней, теперешней. Я пришел в себя. В голове долбило оглушительным набатом, в ушах звенело. Перед глазами плыли тусклые и светлые пятна, как тогда, в детстве. Только я не захлебнулся. Я... Сквозь боль и грохот в висках снова заметались обрывки воспоминаний. Ослепительный первозданный свет, бьющий сквозь сомкнутые веки. Тьма, ударившая после света. Оклик, удар. Все. Удар. Жесткий, по затылку. Видимо, от него теперь долбит в голове, как в колокол. Колокол. Они бьют в колокол посреди ночи и потом еще утром. Второй раз колокол не звонил. Значит, у них комендантский час. Именно поэтому теперь звенит в ушах и долбит виски. Комендантский час в башке. Теперь от плоской шутки было совсем не смешно. Я медленно перевалился на бок и открыл глаза. Было сумрачно, подташнивало. Не то с похмелья, не то от удара по затылку, не то от того и другого разом. «Очнулся, болезный?» — спросил вкрадчивый голос откуда-то сверху и сбоку. Я медленно перекатился на живот, приподнялся на локтях, давя тошноту и пытаясь сфокусировать взгляд на дощатом полу. Сфокусироваться удалось, но тошнота усилилась. Сотрясение, что ли, словил? «Плохо?» — снова поинтересовался голос. Он был таким отвратительно заботливым, что вызвал раздражение. Я поджал под себя ноги, встал на карачки, потом на корточки. Подняться сил не хватило, но хотя бы появилась возможность оглядеться. Помещение было тесным и темным. Стены кирпичные, грубо окрашенные. Дощатый пол, вывозюканный такой же дешевой краской, только другого цвета. Небольшие забранные решетками оконца под самым потолком. Из мебели койка, тумба. На койке, подобрав ноги и обхватив рукой колени, сидел сухощавый мужик с немытыми волосами, козлиной бородкой и иконописными глазищами. На мужике была ряса. Правая рука болталась, подвязанная черным платком и небрежно перебинтованная грязными бинтами. «Как ты?» — спросил мужик вкрадчиво, отвратительно заботливо. «Где я?» «В келье. То есть, раньше здесь келья была. А теперь используют как тюрьму, глупые». Мужик грустно улыбнулся. Наверное, так мог улыбаться висящий на кресте Иисус. Хотя там вроде без улыбок обошлось. «А келья не тюрьма?» «Глупые», — повторил мужик. «Клеть для тела ничто, если дух свободен». «Тюрьма, клеть». Я поглядел на дверь. Тяжелая, массивная, явно запертая. «Какая уж тут свобода духа, если тебя даже в передвижении ограничили!» — проворчал я и попытался подняться. Вышло с трудом. Тошнота и муть перед глазами отступали неохотно. Я оперся о стену и перевел дыхание. «Для того, чтобы идти, надо видеть цель и знать направление!» — снова заговорил мужик в рясе, и козлиная бородка задергалась в такт словам. «Люди в смятении и растерянности, потому умнее оставаться на месте. А кроме того, неизвестно, куда придешь, даже если идешь в известном направлении». Я посмотрел на Козлобородова. Тот не просто нес ахинею, но был при этом благостен. Алиса в стране чудес какая-то, бред. Не то меня по затылку слишком сильно приложили, и я чего-то не понимаю. Не то очередной сумасшедший нарисовался. По спине пробежали мурашки. Находиться рядом с сумасшедшим — это одно, а находиться рядом с сумасшедшим в замкнутом пространстве, в заперти... «Как ты?» — будто вспомнил про свой вопрос мужик. «Терпимо», — отозвался я. «Плохо», — покачал он головой. «Почему?» «Работать заставят». Я снова поглядел на мужика, потом на дверь, на зарешоченные высокие оконца. Мир сжался до размеров кроличьей норы, и рядом сидел некто, достойный безумного часовщика и мартовского зайца в одном флаконе. Видимо, мысли отразились на физиономии весьма красноречиво. Мужик растянул губы в грустной улыбке. «Не бойся, не надо бояться. Господь нас испытывает. Но Он не оставит, главное — верить». «Блаженный, что ли?» «Ты священник?» — спросил я, все еще подпирая стену. «Андрей», — отозвался он. «Послушник я. А ты?» «Глеб». «Хорошее имя, сильное. Я за тебя молиться стану», — истово проговорил Андрей. Он прикрыл глаза и быстро, беззвучно зашлепал губами. В Бога я никогда особо не верил, поэтому только невольно обронил. «Толку-то?» Андрей открыл глаза и странно посмотрел на меня. «Я не верю в Бога», — смутился я от этого взгляда. «А это не важно, веришь ты в Него или нет. А Он есть и помогает». Тошнота помаленьку отступила, хотя не сказать, что мне стало хорошо. Я наконец оторвался от стены и сделал пару нетвердых шагов. То ли и в самом деле становилось лучше, то ли я просто отвлекся от мутного состояния, но на ходу и думалось, и ощущалось легче. «Странно ты говоришь для священника. Ваши обычно щепетильны в вопросах веры». «Я не священник». Он покачал головой, бородка мотнулась из стороны в сторону. Я просто в Господа верую и пошел к нему в услужение. Уверен, что по адресу пришел? Андрей насупился, запыхтел, не ответил. Вместо этого лег с ногами на койку, повернулся на бок спиной ко мне и затих. Обиделся, что ли? Да бог с ним. Я сделал еще несколько шагов, привалился спиной к стене и медленно сполз на пол. Повозился, усаживаясь поудобнее, попытался собраться с мыслями. Келья. Я заперт в келье с монахом. И я немного не дошел до монастыря, в котором объявляют комендантский час. Что из этого следует? Меня окликнули, двинули по кумполу, притащили в монастырь и заперли. Зачем? Возможно, чтобы использовать в качестве бесплатной рабсилы. Этот Андрей что-то говорил про принудительные работы. Сам сидит с больной рукой, видно, поэтому и не трудится, значит, работа тяжелая. Послушника не припахивают, у него рука, а у меня что? Я прислушался к ощущениям. Холодок тревоги в груди, боль в голове и баламуть в желудке. Сотрясения, судя по всему, все-таки нет. Максимум похмелье. С таким диагнозом особо не закосишь. А что здесь дают за работу? Выход на свободу? Тогда я готов отработать все, что нужно, лишь бы поскорее уйти. Домой, к Элле. Вот как чуял, надо было обходить стороной эту стену света. Хотя, а была ли такая возможность? Может, и Арбат теперь в световом застенке? От этой мысли в животе нервно сжалось, неприятно заворочилось. Меня окатило волной страха. Не за себя, за Элю, за единственного близкого человека. Мне надо было уходить отсюда, уходить как можно быстрее. Но дверь была заперта, а окна зарешочены. Мутило, болезненно стучало в висках и затылке. А еще хотелось пить и есть, сожрать хотя бы какой-нибудь дряни. Я похлопал себя по карманам, пусто. Баклажку с водой я выронил еще возле цистерны. Лапшу, видимо, сперли те, кто отоварил меня тяжелым по голове. Из всего нехитрого багажа остались лишь очки в чехле на шее и сломанный мобильник в кармане. Я выудил телефон, откинул крышку и почувствовал, что схожу с ума. Трещины, что еще сутки назад раскраивал дисплей надвое, не было. Она пропала. Экран темнел, совершенно ровный, без намека на повреждения. Потертости на корпусе тоже поубавилось. И логотип теперь переливался половиной букв вместо одной. Этого не могло быть, но это было. И от этого сделалось крепко не по себе. Я судорожно сглотнул. На койке зашевелился Андрей. Повернулся, спустил на пол ноги и снова сел. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы». И нашел, что они лжецы. Послушник говорил быстро, глаза его были безумны. Он смотрел на меня и в то же время мимо меня. И от этого голоса и взгляда становилось жутко. Ты много переносил и имеешь терпение. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Слова ударили не хуже пощечины, я вздрогнул. Я не оставил. Вырвалось невольно. Андрей не услышал, он все еще бормотал, но уже без прежнего жара, вяло. Слова сминались, проглатывались, превращаясь местами в невнятное бормотание. «Имеющий ухо да слышит, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Послушник замолчал, взгляд его смотрел в никуда. Я поднялся на ноги, подошел к двери и со всей дури замолотил в створку. «Эй, откройте!» «Не шуми, болезный!» – раздался голос. Я обернулся. Андрей снова был спокоен. Глядел вменяемо и говорил вкратчиво. «Не шуми. Не откроют. Там никого нет». В голове замелькали страшные догадки. «Это ты меня запер?» «Ты сам себя запер», – покачал головой послушник. «Твой дух не свободен». «Я не про дух». Внутри распускалось тягучее щупальце отчаяния. Я с силой пнул створку. «Про дверь! Это ведь ты нас запер здесь!» Послушник грустно растянул губы. Лицо его озарилось иисусовской улыбкой. «Ванечка! Ваня это!» «Какой Ваня? Тоже послушник?» «Нет, он не послушник, он из ЧОПа!» Градус идиотизма накалялся. Я уперся спиной в дверь. Три алкоголика, один из которых работал в психушке, выглядели более здравомыслящими, чем один блаженный недоклирик. Очень захотелось бежать, но дверь по-прежнему была заперта. «Не бойся». Андрей, вероятно, уловил мое состояние. «Господь нас не оставит». «Господь благоволит сумасшедшим?» Вырвалось у меня. Я прикусил язык, но было поздно. Послушник, впрочем, не расстроился, скорее наоборот, развеселился. «Блаженны нищие духом. Ты думаешь, я сумасшедший?» Я смолчал. Андрей снова улыбнулся. «Не больше, чем другие, Глеб. Не больше, чем другие. Ты тоже выглядишь странно. А если учесть, что ты пришел оттуда...» «Откуда?» «Из-за стены», – пожал плечами Андрей и встал. Я едва не попятился. Впрочем, сзади все равно была дверь. «Не бойся, я Божий человек, к тому же калека. Я не обижу, а другие могут. Они боятся тех, кто приходит из-за стены». «Мне казалось, что за спиной это здесь». «А мне кажется, что за стеной это с противоположной стороны стены от смотрящего». «С той стороны все как было. Только постарела на много лет. А здесь у меня мобильник подчинился». «Заработал?» Мгновенно оживился послушник. «Нет», — опешил я от такого напора. «Просто экран был расколот, а теперь нет». Андрей расслабился и снова вернулся на койку. «И при этом», — заметил он, — «сумасшедшим ты считаешь меня. Любопытно, правда? Подойди сюда». Я поколебался. Послушник вел себя странно и говорил непонятно. Это настораживало, если не пугало. С другой стороны, что он мне сделает со своей рукой? А если на самом деле рука не больная, и это просто фиглярство? Но ведь если так, то он уже много раз мог меня убить. Сколько я тут провалялся без сознания, а послушник ничего мне не сделал. Кажется, у меня начинается паранойя. Додумав до этого места, я отклеился от двери и, не торопясь, подошел к Андрею. «Смотри!» Кивнула на стену за решетчатыми окнами. Я проследил за взглядом. Стена как стена, старая, обшарпанная, в некоторых местах покрывшаяся плесенью. От окна вниз грязная дорожка. Такие обычно появляются там, где потихоньку, капля за каплей, протекает труба. Внизу немного вздыбился отсыревший дощатый пол. Сверху у оконной решетки повисла капля. «И что?» Не понял я. «Вода камень точит? Или тут еще какая-то аллегория?» «Смотри», — повторил Андрей, — «имеющий ухо да слышит». Говорить он больше ничего явно не собирался, и я стал таращиться на стену. Ненавижу шарады, не люблю, когда вместо простого ответа выдают дурацкую загадку. Не терплю людей, которые любят этот прием. Есть в них какой-то снобизм, мол, я познал истину, а тебе не скажу. Вот тебе водные, сам познавай. И ведь самое главное, в 99 случаях из 100 истины за этой позой никакой нет, только дурь и самолюбование. Ничего не происходило. Капля под решеткой уменьшилась, словно впиталась. А потом... Крохотная капля воды сорвалась с оцаревших досок пола и юркнула по стене вверх к решетке с такой скоростью, будто земное притяжение отменили, а вместо него включили какое-то иное, под действием которого капля не падает, а взлетает. Я потер глаза. Капля висела возле решетки и медленно таяла, словно впитывалась или растекалась. «Что это?» – спросил я чужим хриплым голосом. И одним сумасшедшим в этой келье стало больше. Довольно заметил послушник. «Я бы сказал, что это Божье чудо, но не уверен в его божественности. Слежу за этим уже сутки. Вода капает вверх, Глеб. Во всяком случае, в этой точке мироздания». Будто подтверждая его слова, новая капля сорвалась с пола и стекла по стене вверх к оконной решетке. «Что скажешь?» «По ту сторону стены?» Глухо проговорил я. «Вода капает нормально. Так что странности у вас, а не у нас». «У вас и у нас?» Звучит, согласись, не очень здорово. Засыпали там и в одном мире, общем. А проснулись в разных. Слова выходили одно нелепее другого, и от этой нелепицы делалось жутко. «Не уверен», — помотал бородкой послушник. «Совсем не уверен. И потом, приходившие из-за стены еще не такое рассказывали. Потому здесь, мягко говоря, не очень любят пришлых. Ваня их боится, и его архаровцы тоже, бог им судья. Окончательно запутавшись, я помотал головой. За стеной все нормально. Я осекся, вспомнив заросший вымерший город с потрескавшимся асфальтом, ржавыми остовами машин и рваными клочьями проводов. На понятие «нормально» это не особо тянуло, но, по крайней мере, там все было в порядке с законами физики. «Там только город, в котором много лет не было людей», — поправился я. Другие говорили иначе, что подтверждает мою догадку. Андрей замолк. Я молча сверлил его взглядом, не желая впадать в риторику и задавать вопрос, который без того повис в воздухе. За дверью послышалась возня, заворочился ключ в замке. Я повернулся на звук. Створка распахнулась, в проеме стоял крепкий мрачный парень в потрепанной форме. «Прочухался!» В его голосе не было вопроса, скорее небрежная констатация. Андрей на появление парня среагировал странно. Подскочил с койки, как подскакивает из-за парты школяр при появлении в классе учителя. «Это что ли твой непослушник, Ваня?» Спросил я у своего сокамерника. Тот осторожно качнул головой, мол, нет, и шутить не стоит. Парень отступил, освобождая проход. «Новенький, на выход, живо!» Тон его мне очень не понравился, но спорить я не стал. Пошел на выход. Отпустят вряд ли, но все ближе к свободе, чем в четырех стенах. Парень ждал. Когда я уже был в дверях, в спину ударил вкрадчивый голос послушника Андрея. «У каждого своя стена». В этом ли была его догадка? Уточнить я не успел. Дверь захлопнулась, меня грубовато пихнули в спину. «Топай!» Под конвоем я прошел по коридору и вышел на улицу. Воздух был прозрачен и чист, что особенно ощущалось после сырости каземата. Рядом высилась могучая монастырская стена. Красная кирпичная кладка, позеленевшая от мха и пропахшая древностью. Сквозь старые высокие деревья осторожно пробивались солнечные лучи, падали рассеянным светом, как в детстве. Еще до перестроечные времена нас с Борисом приводила сюда бабушка. Я был маленьким, Борис совсем крохой. Тогда к храму не тянулись желающие воткнуть свечку, не сновали монахи. Монастырь не действовал, но в его постройках постоянно проходили выставки, посвященные храмовой архитектуре. Из тех выставок я мало что запомнил. Только невероятных размеров макет кижей. Деревянное зодчество в миниатюре поражало. Бориса в то время не поражало ничего. Он просто радостно поносился по некрополю, попрятался в доступных для этого полуподвалах. Единственное, возле чего он остановился с любопытством, сохраненные у дальней стены останки барельефа разрушенного храма Христа Спасителя. Снова я был здесь, кажется, лет 20. Перестройка давно отгрохотала, вернув православной церкви некоторую часть имущества и положения в обществе. Не помню, за каким лешим я пришел в монастырь, будучи взрослым, но от того образа детства не осталось ничего. Стены окрасились в тошнотворно-розово-коричневый цвет. Внутреннюю территорию разгородили, появилась охрана, монахи, старушки, торгующие свечками и иконами, старушки, свечки и иконы покупающие. Донской монастырь потерял загадочность и величие древней крепости. А может, просто детство кончилось? Так или иначе, сейчас монастырь напоминал скорее о своей позднесоветской ипостаси, чем о постперестроечной. Краска облезла, обнажив суровую кладку. На башнях проросли молодые деревца. Загородки были убраны. Подворье заросло, потеряв напускную прилизанность. Монахи, правда, остались. Мой конвоир провел меня вокруг храма. У главных ворот он перехватил мой взгляд и ухмыльнулся. Причина лежала на поверхности. Хотя мне-то было не до ухмылок, ворота были наглухо закрыты. Просто так не убежишь. Обойдя храм, мы вышли к некрополю, вернее, к тому, что от него осталось. Часть могильных камней и надгробий была стащена под стену, на которой стояли несколько крепких молодых парней, похожих на моего конвоира. Парни наблюдали за возящимися между деревьями людьми. Люди были заняты. Здесь внизу большей частью работали монахи. В истлевших рясах они напоминали тоскливых, молчаливых призраков. Призраков, разбившихся на группы и силящихся уволочить собственные надгробия. Среди ближайшей группы выделялся могучий бородач. Высокий, плечистый, с проседью в бороде и волосах. Под рясой у него были джинсы, в которые он ее успешно заправил спереди, чтоб не мешалось. В руках у бородача была неплохо сохранившаяся, хоть и изрядно посеревшая веревка. Веревочная петля обвивала мраморную могильную плиту, помутневшую и подернувшуюся зеленью. Бородач тянул, остальные толкали. В сторонке стояла еще пара парней, покуривали и поглядывали за работой. Невольно я отметил, надсмотрщиков здесь довольно много, могли бы и присоединиться, работа пошла бы быстрее. «Стой!» — приказал конвоир. Я послушно остановился, не в том положении, чтобы спорить. В такой ситуации даже Борис, наверное, выпендриваться не стал бы. Или стал? В любом случае, Бориса здесь не было, из чего можно сделать вывод, что в отличие от меня он в такие ситуации не попадает. «Отец Серафим, а ну-ка поддуй сюда!» — гаркнул конвоир. Достал сигарету и прикурил. На оклик отозвался бородач, заправленный в джинсы рясой. Он сделал знак своим, бросил веревку и послушно потрусил к нам. Расторопность и смирение, с которым реагировали на парней монахи, пугало. Бородатый Серафим подошел ближе, остановился. На конвойного поглядел с неодобрением. «Хоть бы не курили в Божьей обители!» «Не гундось, борода, я в сторону курю, а не тебе в лицо. И вы тут тоже во славу Господа воскуряете!» «То благовоние! Откуда вам знать, что для него благовоние, а что просто вонь? Меня вот от ладана вашего воротит. Может, Бог тоже табак предпочитает. А если в биографии вашего патриарха поковыряться, то выходит, табак – штука Богу угодная». Конвоир весело хохотнул и выпустил струю дыма в сторону. «Богохульник», – буркнул бородатый Серафим. «Поприпирайся мне еще. Вот тебе новенький в бригаду. Ведешь в курс дела, объяснишь. Будет выеживаться его в расход тебя на холодный паек. Правила знаешь». Бородатый нахмурился, кивнул. Говорить ничего не стал, только поглядел на меня и тихо бросил. «Пошли». Я кинул взглядом надсмотрщиков. Внизу, в стороне и на стене. Покосился на конвоира. Тот следил за мной и откровенно забавлялся. Поговорку про проход в чужой монастырь со своим уставом я помнил всю жизнь и как-то старался придерживаться принятых в незнакомом месте норм поведения. Но сейчас был явный перебор. Донской монастырь со своими порядками напоминал не то немецкий концлагерь, не то Лудус, из которого сдернули восставший Спартак со своими друзьями-гладиаторами. Серафим остановился, поплевал на ладони и подхватил веревку. Монахи уперлись в надгробную плиту. Я оглянулся на конвоира с сигаретой и почувствовал, что как никогда понимаю Спартака. «Не стой столбом!» – тихо прогудел бородатый. «Толкай и молчи!» Я кивнул и уперся в плиту. Серафим с бодрым кряком натянул веревку. Плита сдвинулась, но ненамного. Желание перерезать всех надсмотрщиков вместе с хозяином этой крепости и вырваться на свободу усилилось. «Правила простые», – бурчал Серафим между рывками, хэкая и крякая на каждое усилие. «Мы работаем, они нас кормят. Мы не работаем, следует наказание». «Это же рабство!» – прохрипел я с трудом. «Как вы на это согласились?» «Молчи! Толкай!» «У нас выбора не было. Тех, кто громче всех кричал, они убили сразу. И еще убьют. Мы живем, пока не спорим». Он снова хэкнул и замолчал. Я тоже прикусил язык. Толкать надгробье под разговор было тяжко. Посмотрел на подернувшуюся зеленым мраморную плиту. Надписи было не разобрать. Сквозь муть и зелень проглядывал лишь барельеф, в котором угадывался печальный профиль ангела. Вскоре я перестал всматриваться, стало не до того. Я только толкал и толкал вперед эту каменную глыбу, а она, казалось, приросла к месту. Усилий много, толку мало. Перед глазами болтался заросший камень. В стороне курили надсмотрщики, переговаривались о чем-то. Неподалеку еще несколько групп пытались тащить неподъемные надгробия. Хекл отец Серафим. Перекидывал бестолковые, практически бесполезные катки какой-то щуплый монах из тех, что толкали глыбу рядом со мной. Перекладывал и снова возвращался к остальным. И пихал глыбу, которая отказывалась катиться по каткам, отказывалась двигаться, пыталась врыться в землю. Пот катил градом, застилал глаза. Про головную боль и похмелье я забыл. Муть перед глазами осталась, но была теперь иного характера. Сколько мы волокли чертова надгробья, не знаю. Когда плита уперлась в стену, кто-то, кажется, мой довешний конвойный, крикнул: «Перерыв!» И Серафим бросил лямку. «Отдыхаем!» — распорядился он, снимая с петлю с надгробной каменюки и сматывая веревку. Потом выправил рясу и сел на камень. Я стоял, уперши ладони в колени, сил не было. Плечо соднило, напоминая про незажившую толком царапину. Во рту застыл металлический привкус. Я сплюнул. Слюна оказалась розоватой от крови. Провел ладонью по лицу, отмечая, что носом кровь не пошла. И то хорошо. Монахи молчали. Тишина угнетала. «Чью могилу мы подвинули?» — сипло поинтересовался я. «Не знаю», — мотнул головой Серафим. «Там не прочитать уже, а на память не знаю. Да и какая разница? Вчера вот Адаевского Владимира Федоровича под соседнюю стену отгрузили. И Солженицына. Дважды похороненные ум и честь советской эпохи», — невольно фыркнул я. Бородатый покачал головой. «О покойниках либо хорошо, либо честно», — перебил я его. Внутри сидели злость и сарказм. Сидели давно и требовали выхода. Странно, что я почувствовал это только теперь, ведь вылезать они начали еще ночью у цистерны. Тогда я ловил себя на том, что из меня прут какие-то черты Бориса. Потом перестал. А сейчас спохватился, но поздно. Вроде бы какие-то вещи, за которые еще недавно мне было бы стыдно, выходили теперь сами собой, как нечто естественное. Почему так? Или все из-за страха? Когда пугаешься, что-то отключается, перегорает. Страх – первый шаг. К чему? Кажется, я об этом думал совсем недавно. Серафим укоризненно покачал лохматой головой. Его густой голос буквально втек в уши, вытесняя мысли. «Нельзя так о покойниках. Не по-божески это». «Не по-божески?» Злость рванула таки наружу, сметая все преграды. «А кладбище курочить – это по-божески? О чем вы говорите, святой отец? Словом покойников обидеть боитесь, когда мы тут делом и мертвых, и живых приложили?» Бородатый собирался сказать что-то в ответ, но не успел. Увидел кого-то у меня за плечом и подскочил, словно плетью перетянули. Остальные последовали его примеру. Я нехотя повернулся. К нам шли двое. В одном я узнал своего конвоира. Второй был крупнее, крепче и старше, по замашкам хозяин. «Сейчас молчи», — предупредил Серафим тихо. «И толкай», — огрызнулся я, чувствуя, как пьянею от собственной наглости. «У меня женщина в центре, неизвестно, жива ли, а я здесь в рабстве. Думаешь, мне есть чего терять, святой отец?» Бородатый смолчал. «Здравствуй, отец Серафим», — издалека поприветствовал хозяин. «Как труд? Облагораживает?» «Иван, скажи своим, чтобы не курили в святой обители. Христом Богом прошу», — пропустив мимо ушей приветствие, хмуро проговорил бородатый. «А ты Фима Бога попроси», — усмехнулся тот. «Помолись, чтобы он серый с лица земли смыл тех, кто в монастыре курит». «Плохо говоришь», — помотал головой Серафим. «Сам ведь знаешь, Ваня, что плохо, и думать, и молиться о таком. Так что как человек человека прошу, пусть хоть при мне не дымят». «Не видно, не страшно», — понимающе кивнул Иван. «Да ты страус, Фима». «Иван, Ваня, Ванечка, непослушник из ЧОПа. Не о нем ли говорил Андрей?» Бородатый не ответил. Зато мелкий монах, тот, что перекладывал катки, взвился на высокой ноте, как бензопила. «Монастырь находится в ведении святейшего патриарха Московского и всея Руси. Очень скоро сюда придут и с вами разберутся». Иван посерьезнел, кивнул. Сперва монаху, мол, ага, ты прав. Затем своим людям. Возле крикуна как-то само собой образовалось свободное пространство. Группа незаметно переместилась. Лишь отец Серафим не сдвинулся с места. Двое парней, выросших словно из-под земли, завернули крикуну руки за спину, наклонили. На Ивана смотрели, ожидая приказа. Тот не торопился. Посмотрел на монаха серьезно. «Патриарх, говоришь? Вот если б ты, Шнурок, про Бога вспомнил, а не про патриарха, я б, может, еще и поверил. А так, катись колбасой со своим патриархом. Если Бога нет, то мне все едино. А если он есть, то это не вы страдаете от того, что я у храма закурил, а мы от того, что вы по храмам торговлю крутили. Библию читай, батюшка, там все написано. А еще рот откроешь, обедать будешь через неделю». Он мотнул головой, и смутьяна поволокли в сторону. «Монастырь сейчас находится в моем ведении», — громко сообщил Иван. «Все остальное в руках Бога. Ему и молитесь. А патриарха вашего я в гробу видал». «Не прав ты, Ваня», — хмуро покачал головой Серафим. «А с вами, Фима, по-другому нельзя», — зло ощерился Иван. «Сейчас он мимолетно напоминал мне Бориса. И, видимо, прав был Борзый. В каждом человеке живет зверь». Иван уже глядел на меня, цепко изучающе. «Это кто?» – спросил он. «Новенький», – пояснил конвоир. «Гришка притащил». «Откуда?» Иван смотрел на меня так, будто я был лошадью. Или скорее даже ишаком, которого на халяву подогнали ему на конюшню, и он думает, стоит ли оставить это приобретение, или незачем зря кормить. «Из-за стены!» Иван резко переменился в лице. Обернулся. Конвоир запнулся под его взглядом. Оказывается, этот чоповец может не только монахов пугать. «Я разве что-то неясно сказал? Но он вменяемый, нормальный», — пробормотал парень. «Я обозначил на этот счет четкие инструкции», — холодно произнес Иван. «Его Гришка притащил?» Совсем потерялся конвоир. «Хорошо». Иван стиснул зубы и кивнул на меня. «Этого ко мне, Григория, сюда. А вы чего встали? Работаем, Фима, работаем! Подбирай свою рясу, заправляй в трусы по последней моде и вперед!» Серафим тяжело вздохнул, но не ответил. Монахи подобрались и потащились за очередной могильной плитой. Меня пинками погнали обратно. На этот раз повели не в келью. Мы обошли храм и, к моему удивлению, вошли внутрь. Здесь было темно. Скудный свет метался тенями где-то высоко под сводами. Не то там были какие-то окна или отдушины, не то верхняя надстройка с куполами изрядно поистрепалась. Но того света явно не хватало, и зал внизу тонул во мраке. Конвоир протолкал меня вперед, чиркнула зажигалка, вспыхнул огонек свечи. От одной церковной свечки он зажег другую, третью. На пятой остановился, решив, видно, что мне будет достаточно. «Жди», — велел он и собрался на выход. «Спросить можно?» Он молча остановился, поглядел косо. Я принял это за согласие и поинтересовался, кивнув на свечи. «Откуда такая роскошь?» «А я говорил Ивану, что ты вменяемый. Облажался. Тебя на самом деле интересует, откуда в церкви церковные свечи?» «И мыши не пожрали?» — осторожно уточнил я. Конвоир нахмурился, будто соображал, стоит еще что-то говорить или нет. «Нет здесь мышей», — выдавил он наконец. «Ни мышей, ни крыс, ни собак, ни кошек, ни тараканов. С тех пор, как проснулись, еще ни единого живого существа, кроме людей, не видел. Жди». И, не дожидаясь новых вопросов, он быстро вышел. Я остался один. Огоньки пяти свечек подрагивали, тщетно сились разогнать тьму. Один в темноте. Ни писка, ни шороха. Здесь нет ни мышей, ни тараканов. Несколько десятилетий назад я бы порадовался такому посылу. Сейчас от этой мысли стало совсем жутко. Ждать пришлось долго. Вооружившись одной из свечей, я медленно пошел в сторону от алтаря. Мысль о том, что неразумно оставлять пленника одного в заперти, а то мало ли что он сделает, рассосалась очень быстро. Делать здесь было нечего. Из храма вынесли все, что можно было вынести. Остались разве что алтарь и свечки. Да облупившиеся стены пугали истертой росписью, где сквозь невнятные очертания нет-нет да проглядывал чей-то полный понимания и тоски нарисованный взгляд. Я один в храме. Все, что есть вокруг меня, нарисовано. Да и то давно стерлось. Я один в мире. Все, что есть вокруг... Я тряхнул головой, отгоняя страшную мысль. Я не один. У меня есть Эля, она ждет меня, и я уже рядом. Оставалось только уйти отсюда и... Скрипнуло. Во мраке обозначился светлый прямоугольник дверного проема. Мелькнул силуэт, и все снова залило темнотой. «Фресками любуешься?» — В голосе Ивана прозвучала насмешка, но сам он не смеялся. Изучал. Медленно опустив руку со свечкой, я шагнул назад к алтарю. Иван, между тем, подхватил другую свечку и начал зажигать одну от другой, плодя свет. «Откуда ты?» – спросил он, не глядя в мою сторону. «Вам же сказали, из-за стены». «Я говорил с Григорием, он подобрал тебя возле стены, не в Риме». «Я пришел из-за стены», – повторил я. «Проснулся во Внуково, иду». Слова застряли. Не объяснять же этому мордовороту, что я ищу женщину, которая мне даже не жена. Он ведь не поймет. Или поймет. «Домой иду», — закончил я предельно нейтрально. «Ну-ну», — кивнул Иван, и стало ясно, не поверил. Он поставил свечку на место. Старался не зря, стало светлее. Над стайкой свечей вереницей трепыхались языки пламени. Иван отошел в сторону и опустился на замусоренный пол. Чертыхнулся. «Не терплю беспорядок», — объяснил он. «В армии приучили?» «Врожденный педантизм». Иван не обратил внимания на подначку. «Психологи говорят, это не лечится». «Я не жалуюсь». «Ну да», — согласился я. «Жалуются те, кто в рабство попал». Меня снова охватил приступ бесшабашной смелости. «Чего бояться? Этого человека? Да что он мне сделает? Ну, убьет». Это в самом худшем случае. И это не страшно. Вокруг мир изменился, все рухнуло, вымерло. А то, что восстает, как замурзанный феникс из пепла, странно, а иногда и вовсе безумно. Безумно настолько, что какой-нибудь босх со своими гипертрофированными бреднями должен был бы свихнуться от такого страха перед такой реальностью. Но Иван был спокоен. «А что бы ты сделал на моем месте?» «Не знаю», — честно признался я. «А что ты сделал? Устроил тут филиал Освенцима? Печей не хватает». «Каких печей?» «Чтоб трупы жечь». «За забором крематорий», — спокойно произнес Иван. Я бессильно опустился рядом с ним на пол. «Ты пытаешься меня вывести?» — продолжал Иван. «Это бесполезно. Ты считаешь меня зверем, твое право. Я тебе расскажу историю. Когда-то, много лет назад, одного мужика списали из армии. Несколько десятков боевых операций в разных точках. Железки на груди бряцают за всякие заслуги перед Отечеством. Дай бог, если на благо Отечества половина той дряни была сделана. Но медиков-то не это интересовало. А 8 ранений и вырезанные наполовину кишки. Короче, списали мужика по здоровью. И что мужику делать? На пенсии в 40 лет сидеть? И чего мужик сделал? В ЧОП пошел, пристроился в охране. Там все больше пацанва молодая, зеленая. Ну и мужика пристроили. Попов в монастыре охранять и всякие прочие ценности. Вот караулил мужик, караулил и заснул на посту. Просыпается, думал, все, с работы вылетел. А тут уже ни работы, ни хрена. 30 лет прошло и 3 года, как в сказках говорят. Видит мужик, вокруг разруха. В головах разруха, да еще и со странностями. Но разруха разруха, а монастырь – ценность практически вечная, крепость как-никак. И начал мужик новую жизнь строить. Набрал себе команду из более-менее дисциплинированных. С этим проблем не было, рядом пожарная часть, да еще завод «Серп и молот». А там тоже охрана есть. И стали они выживать. Укреплять крепость, готовить запасы, думать о будущем. Жить как-то надо, людей кормить. «Рабов», — поправил я. «Пусть рабов. Ты вообще представляешь, что произошло?» «Нет». «Нет. А ты представляешь?» «Я представляю объем катаклизма. Помощи не будет, понимаешь? Надо выживать. Тебе рабовладельческий строй не нравится? Метод кнута и пряника не устраивает? Придумай другой. Только чтобы работал. Мне сопли жевать некогда». «А демократию отменили?» Я поддевал его скорее по инерции, все надеясь, что он взорвется, начнет орать и тем докажет свою неправоту. «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Но он был спокоен. Ни разу даже лишней эмоции в голосе себе не позволил. «А она была?» – парировал Иван. В любом случае, демократия рухнула вместе со всеми прочими достижениями цивилизации. Погляди вокруг. Цивилизации нет, власти нет, деньги ничего не стоят. Выйди за монастырскую стену, что увидишь? Джунгли? Пожал плечами я. Именно. Ты можешь думать, что джунгли будут жить по законам демократического общества. Но эта мысль губительна. И погубит она в первую очередь тебя. Джунгли живут по законам джунглей. Там, где нет власти и денег, вопрос решает другая сила, грубая, физическая. Что будет с этими попами, если дать им возможность высказывать свое мнение? Один заведет телегу, что надо патриарха искать, другой ломанется приход восстанавливать, дескать, людям смутные времена без храма нельзя. Третий сядет грехи людские перед Богом замаливать. Один за все человечество, ты их видел. Из них здравомыслящий Фимка один. И тот достался своим морализаторством. А мне морали не нужны, мне нужна крепость и запасы. До зимы времени мало, подготовиться надо. Зиму переживем, будем жить. Там можно рефлексировать, молиться и патриарха искать. Сейчас нельзя, иначе сдохнем. В его словах была уверенность. У него была своя правда. Но смиренные монахи и им подобные, которых заставляют работать покуривающие в сторонке надсмотрщики, «Тебе не страшно?» – спросил я. «Несколько десятков боевых операций, 8 ранений, вырезанные кишки». Иван поднялся и отряхнул штаны на заднице. «Мне страшно. Может быть, мне страшнее, чем вам всем, потому что я кое-что знаю, о чем вы даже не догадываетесь. Тебе не страшно людей расстреливать и в рабов превращать?» Иван криво усмехнулся. «Да не расстреливал я никого». Собрал горлопанов, вывел за стенку, отвел подальше в сторону и отправил на все 4. Тем более половина тех идиотов за свет уйти собирались. Как бабочки на лампочку. Только у бабочки мозгов нет, а у этих вроде должны быть. А рабы? Я их кормлю и защищаю. Они работают, все честно. Каждый должен выполнять свое дело. Иначе опять начнется ваша демократия. Где все говорят, и никто ни хрена не делает. Он подошел к свечам, подцепил свежую и принялся зажигать новые взамен прогоревших. Он снова умножал свет, а я сидел во тьме. «А ты? Может, все-таки расскажешь, откуда пришел?» «Зачем? Думаю, куда тебя пристроить? К монахам двор расчищать? К себе в команду? Или еще где по хозяйству? Ты ведь все равно не поверишь». Я поднялся вслед за ним и встал рядом. «И потом, я домой иду. Отпустил бы ты меня». «Дом где?» «На Арбате». Иван оторвался от свечей и поглядел мне в глаза. В его зрачках отражались крохотные, трепещущие, заботливо зажженные огоньки. Я не отвел взгляда. «Туда не пройти, там стена». «Я пришел из-за стены». Иван стиснул зубы. «Не знаю, зачем ты врешь, но ты даже не представляешь, что там за стеной». Голос его звучал страшно, и хотя я точно знал, что ничего плохого за стеной света нет, мне сделалось не по себе. «А ты знаешь? Я видел людей, пришедших оттуда». В глазах Ивана впервые промелькнуло что-то похожее на страх, и я почувствовал, как страх этот совершенно беспричинный, совершенно необоснованный забирается ко мне внутрь, разрастается. «Отпусти меня», — попросил я. «Меня ждут, мне очень надо». «Самоубийца». У Ивана дрогнуло веко. Он поспешно отвернулся, задул на свечи. Дул долго, сбивая пламя, отправляя нарисованный облупившийся мир обратно во мрак. Пахнуло дымом и воском. Стало темно. «Идем». Прозвучало в этой темноте, и к выходу затопали шаги, отдаваясь гулким эхом. «Он на самом деле вывел меня». Мы вышли из храма, прошли к охраняемым воротам. Монахи, тянущие на себе надгробные камни, робко смотрели мне вслед. Я уйду, а им расскажут байку о том, что меня убили. Потому что тех, кто пришел из-за стены, как и тех, кто не подчиняется, убивают. Двое парней долго возились с запорами на воротах. Один поспешил следом за нами, но Иван остановил жестом. «Я один, я вернусь». И ворота закрылись. По ту сторону монастырской стены зелени было меньше, слепило солнце. Мы с Иваном молча шли по растрескавшемуся асфальту, через который пробивалась трава и молодые побеги. Шли в сторону Шаболовки. Потом повернули к Ленинскому, запетляли дворами. Здесь было тихо и безлюдно. Тут и до анабиоза редко кого было видно, а теперь этот кусок города и вовсе вымер, совсем вымер. Ни людей, ни... «Здесь птицы есть?» — спросил я. «Здесь есть мы», — жестко ответил Иван, — «и те, кто против нас. А птиц не было. Может, они и не проснулись вовсе. А может, просто давно вымерли». Он кивнул вперед. Там, между домами, в конце дороги, на выезде на проспект, было светло. Будто мы стояли в тени, а там начиналось открытое солнечное пространство. «Стена?» «Я дальше не пойду», — бросил Иван. «Ты там за демократию ротовал? Я подарил тебе свободу выбора, но только сейчас. Назад не возвращайся. Привет». «Спасибо». «Благодарить палача, мавитон». Он развернулся и пошел прочь, лишь буркнул, не оглядываясь. «Что ж вы, как мотыльки на свет?» Я не стал глядеть ему вслед. Впереди была стена, и чем ближе я подходил, тем яростнее она полыхала, застилая мир за собой. Вскоре Ленинского проспекта было уже не разглядеть. Он тонул в этом свете, за которым... Я пришел оттуда. Я знал, точно знал, что ничего плохого за этой стеной нет. Я был уверен. Но внутри креп страх, просеянный Иваном. Это все от неведения. Люди всегда боятся того, чего не ведают. А Ивану еще и выгодно, чтобы мир заканчивался стеной света. Маленьким миром проще управлять. Но страх, беспричинный, необоснованный, никуда не девался. И еще здесь нет птиц. А возле Сколково они, по слухам, были, только летели задом наперед. Свет стал нестерпимым. Я закрыл глаза. Там все, что связывает меня с этим миром. Там то, ради чего еще стоит жить. Там Эля. Я должен. И я нырнул в ослепительный первозданный свет.